Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Роман Куликов, Ежи Тумановский, «Связанные с зоной». Случайных людей зона не любит, но тех, кого она приняла, не отпустит просто так. Сталкер по прозвищу Кремень однажды решил вернуться к обычной жизни. С двумя приятелями покинул зону, продал хабар и снова стал Алексеем Кожевниковым, старшим мастером заводской ремонтной бригады, любящим мужем и отцом. Но зона жестоко напомнила о себе, и Алексей вынужден был отправиться в последнюю ходку для того, чтобы спасти от смерти десятилетнего сына. Его врагами или соратниками зона умеет менять полюсы добра и зла. Становятся люди, у каждого из которых есть своя цель в этом опасном путешествии. Оперативный сотрудник разведки, молодой бизнесмен и бандит, связавшийся с сектантами. Роман Куликов, Ежи Тумановский, «Связанные с зоной». Глава первая. Молния ярким клинком разрубила серую муть неба. Спустя мгновение раздался сухой треск, и гром понесся вдаль басовитыми раскатами. Дождь только собирался, скапливаясь в клубящихся тучах, но воздух уже пропитался влагой. Вскоре сверкнула еще одна молния, следом за ней другая. Яркие всполохи призрачным светом озаряли зону и ее обитателей, один из которых, сталкер, вот уже почти час пытался уйти от погони. Молнии бились снова и снова, сливаясь в непрерывный ветвящийся разряд. В их яростном, почти обжигающем мерцании мир вокруг на мгновение выцветал, становясь похожим на негатив, и опять наливался красками. Беглец знал, что среди преследователей нет настоящих сталкеров, лишь те, кто пользуется зоной, но не живет ею. Иначе погоня уже давно бы завершилась. Это давало ему некоторое преимущество в скорости. Сталкер двигался быстрым шагом, выставив левую руку с растопыренными пальцами. Ему хотелось побежать, но он давно заучил наизусть, что бегать в зоне можно только если собираешься свести счеты с жизнью. Нервное напряжение обострило все чувства до предела и помогало лучше ощущать присутствие аномалий. В правой руке сталкер сжимал горсть гаек. Он намечал путь, периодически швыряя их перед собой. Спустя четверть часа дорога ему преградила скопление аномалий. Слева кружила карусель. Впереди, разбросав вокруг себя ветки и землю, поломав деревья, а некоторые вовсе вырвав с корнем, пульсировали две мощные воронки. «Быстро уже не пройти», теперь мародеры смогут его догнать. Снятый с предохранителя калаш висел на плече. В кобуре на поясе уютно устроился Макаров. В разгрузе были еще один магазин к автомату и обойма к пистолету, плюс граната. Не густо, даже если расходовать боеприпасы предельно экономно. Сталкер швырнул гайку в ближайшую воронку. Та отозвалась недовольным хлопком и выплюнула влетевший в нее предмет с такой силой, что гайка словно пуля пробила ствол дерева справа от ловушки. «Отлично», — проговорил сталкер и запустил пробную гайку во вторую аномалию. Он двинулся вперед в узкий проход между ловушками. К счастью, мародеры появились в тот момент, когда беглец уже был под прикрытием двух могучих порождений зоны. Подождав, пока бандиты выйдут из-под деревьев, сталкер бросил в аномалию горсть гаек, стараясь попасть примерно в то же место, куда кидал пробную. В одно мгновение, разогнавшись внутри воронки до огромной скорости, гайки превратились в смертоносные снаряды. Они вылетели из ловушки в сторону приближающихся бандитов. Одному гайка разорвала щеку, мародер охнул и схватился за рану. Второму пробило горло и разворотило бедро. Он в конвульсиях рухнул на землю и быстро затих. Сталкер упал в траву как раз вовремя, чтобы спрятаться за аномалиями, когда по нему открыли огонь сразу с нескольких точек. Проходя сквозь воронки, сбитые гравитационным полем с траектории пули летели во все стороны, срубая ветки с деревьев. Бандиты внезапно оказались под собственным шквальным огнем. Их предполагаемая жертва тоже внесла свою лепту, скормив воронке еще одну горсть гаек и добавив тем самым к пулям импровизированную шрапнель. Прежде чем стихла стрельба, банда недосчиталась еще двоих. Одному мародеру пробило голову, другой катался по земле, зажимая руками рану на животе. Сталкер лежал на спине, приготовив автомат, и поглядывал на бандитов. «Ну, тварь, теперь тебе точно конец!» — прокричал кто-то из-за деревьев хриплым голосом. «Но это мы еще посмотрим», — пробормотал беглец. Он уже определил дальнейший путь и успел поставить в самом узком чистом месте небольшую контактную мину. Быстро поднявшись, сталкер начал стрелять одиночными, не позволяя бандитам высунуться из укрытий. Спиной вперед обошел ловушки, сделал еще несколько выстрелов и скрылся за деревьями. Оторвавшись от мародеров, сталкер вышел на поляну. Порывистый ветер дул в лицо, пригибал траву вокруг и кружил опавшие листья. Впереди виднелся заброшенный поселок, где за щербатыми заборами гнили и рассыпались покосившиеся от старости дома, а справа протянулась светлая полоса редкого березового подлеска. Спустя минуту из-за молодых деревьев появились три вооруженных человека и открыли огонь по сталкеру. Мародерам все же удалось обойти беглеца с фланга. Он пригнулся и ускорил шаг, надеясь укрыться в поселке. Бандиты пошли на перехват. Как назло, с их стороны аномалий было не так много, как хотелось бы. Сталкер понял, что может не успеть добежать до домов. Пули ложились все ближе. Сталкер посмотрел в сторону леса. Первая группа бандитов вышла на поляну и направлялась в его сторону. Беглец подобрал с земли кусок известняка размером с кулак и огляделся. Подходящая ловушка, трамплин, обнаружилась в нескольких метрах справа. Подобравшись ближе, сталкер бросил на нее камень. Отбитая аномалия, известняк перелетел через беглеца в сторону березового подлеска и попал в воронку метров в 100 от него. Разочарованно цыкнув, сталкер подобрал еще один камень и попытался найти другой трамплин. Увидев признаки нужной ловушки, он направился к ней, хотя для этого ему пришлось вернуться назад. Но он все равно решил рискнуть. В этот раз брошенный в аномалию камень стремительно вылетел из нее на движущихся наперерез бандитов. Когда известняк шлепнулся рядом с ними, мародеры встали как вкопанные, но разглядев, что за снаряд упал им под ноги, заржали, приняв швыряние камней за жест отчаяния. В следующую секунду их смех оборвался. Отправленная сталкером вслед за камнем граната заставила бандитов кинуться в рассыпную. Прежде чем раздался взрыв, беглец увидел, что один из мародеров влетел в небольшой лифт. Аномалия подняла его над землей, и он, истошно вопя, смешно засучил ногами в воздухе. Граната взорвалась, взметнув комья земли. Застрявшего в лифте бандита изрешетило осколками, и его тело безвольно повисло. Двое других лежали не вставая, либо мертвые, либо оглушенные. Путь к поселку был свободен. Сталкер выбрал дом не самый целый, но зато достаточно плотно окруженный аномалиями, чтобы представлять собой неплохое убежище. Осторожно поднялся на крыльцо с покосившимися перилами. Приготовил автомат, толкнул скрипнувшую ржавыми петлями дверь и замер. В полумраке синей, опустившись на колено, незнакомый парень целился в него из Калашникова. Сталкер понял, что уйти не успеет. Он медленно отвел автомат в сторону, показывая, что не собирается стрелять, а сам лихорадочно искал возможность отступить с линии огня. «Расслабься», — неожиданно произнес парень, потом улыбнулся и добавил. «Меня Леон зовут. Заходи в дом. Я прикрою». Сталкер хотел тоже назвать себя, но почему-то никак не мог вспомнить свое прозвище. «Так странно не знать, как тебя зовут». В этот момент чей-то далекий голос произнес. «Алексей Федорович». «Да, это его имя. Хотя в зоне не принято использовать настоящие имена, только клички. Так уж повелось». «Алексей Федорович». Старший мастер ремонтной бригады Алексей Кожевников проснулся от того, что его тряс за плечо помощник, и уже через 15 минут он с гаечным ключом в руках распластался на промасленном полу испытательного цеха рядом со станком. Бубня под нос ругательства в адрес криворуких проектировщиков этой никчемной конструкции, которая и дня не может без поломки, влез в переплетение проводов и медных трубок, пытаясь починить систему гидравлики. Станок уже давно откатал свой ресурс, впрочем, как и большая часть техники на заводе. Только стараниями старшего мастера и его бригады цеха работали практически бесперебойно. Алексей любил возиться со старыми машинами. Чувство удовлетворения, которое он испытывал, возвращая их к жизни, словно заряжало его самого энергией. Бывало, он шел с работы после удачного ремонта и ловил себя на мысли, что почти счастлив. У него было все, чтобы именно так себя и чувствовать. Любимая жена и сын, ремесло, которое нравилось и приносило вполне приличный доход, уютные вечера дома у телевизора за чаем с пирогами, поездки на природу по выходным, спокойные ночи и светлые дни. Лишь одно мешало ему полноценно наслаждаться жизнью – его прошлое, от которого он хотел бы избавиться, но понимал, что воспоминания навсегда останутся с ним. Чтобы заглушить их, Алексей с головой уходил в работу, а в свободное время старался окружить заботой семью. Жена понимала его состояние и всеми силами помогала ему. На заводе тоже ценили трудолюбие и золотые руки старшего мастера ремонтной бригады. Но каким бы хорошим специалистом Кожевников ни был, и у него случались промахи. Прикручиваемая им трубка хрустнула, и черное масло фонтаном брызнуло во все стороны, заливая станок, пол и самого ремонтника. Отплевываясь, он вылез из-под станка. Вытерев лицо, унылым взглядом окинул машину, которая, словно раненое животное, истекающее кровью, выливала на пол остатки жидкости из системы гидравлики. В этот момент прибежал помощник. «Алексей Федорович, в табельной просили передать, что тебе жена звонила. Что-то срочное». Кожевников удивился. Галя звонила. Она никогда не стала бы отрывать его от работы по пустякам. Жена прекрасно знала, как ему сейчас трудно, какие он усилия прилагает, чтобы вернуться к нормальной жизни, как старается ради нее, ради сына, ради их семьи, и понимала, что работа помогает ему в этом. Тревога неприятным холодком зародилась в груди. Он сразу сунул руку во внутренний карман спецовки, достал сотовый и набрал номер жены. «Алло!» – тут же ответила она. «Галя, что случилось?» «Сашку во дворе собака покусала». Голос жены дрожал, чувствовалось, что она вот-вот заплачет. «Что? Какая собака?» «Не знаю», — Галя всхлипнула. «Врач сказал, что очень большая. Они с Максимом играли, но тот говорит, что не было никакой собаки, а раны сами появились. Раны очень глубокие и крови много. Леша, он так кричал, я даже в зале услышала. Я тебе звонила, но у тебя телефон отключен». Она зарыдала. «Где ты?» Алексей старался говорить спокойно, понимая, что жене сейчас нужна поддержка, хотя у самого сердце кровью обливалось. «В больнице. Сашу на операцию повезли, швы накладывать. Я сейчас приеду». Через 7 минут он уже отъезжал на своей машине с заводской стоянки. Жену Алексей нашел в коридоре на 3-м этаже больницы рядом с операционным отделением. Галя сидела в кресле возле развесившей во все стороны широкие листья декоративной пальмы в деревянной катке. Покрасневшие от слез глаза устало смотрели в пол. Пальцы нервно стискивали носовой платок. Алексей подошел к жене, присел перед ней, взял ее руки в свои. «Как Сашка?» «На операции», – сдавленно проговорила Галя, обняла мужа и в очередной раз расплакалась. Он успокаивающе, поглаживая ее по спине, дал выплакаться, отобрал платок и вытер слезы на ее щеках. Потом сел в соседнее кресло и, не выпуская ладони Гали из своих, спросил, что случилось, что врачи говорят. Жена тяжело вздохнула. «Раны на руке глубокие. Возможно, раздроблена кость». «Кость?» — вскинул брови Алексей. «Это что же за собака была?» «Не знаю, Леш. Я не слышала ни лая, ни рычания. И мне кажется, что рядом с Сашкой не было собачьих следов». «Ты просто не заметила в суматохе», — успокоил Алексей, но самому почему-то стало не по себе. Странное чувство, что каким-то образом случившимся виноват он сам, тревожным колокольчиком отозвалось в голове. Алексей постарался отогнать от себя мрачные мысли и обнял жену. Операция длилась больше 2 часов. Ему даже пришлось спрашивать у дежурной сестры, успокоительной для Галины. «Леша, ну что же они там так долго?» «Не знаю, милая, не знаю. Все будет хорошо». Что еще он мог сказать? Как мог утешить, когда сам едва сдерживал нервную дрожь? Наконец к ним вышел врач. Галя метнулась ему навстречу с немым вопросом и надеждой в глазах. Алексей встал у жены за спиной. «Можете не волноваться», – устало улыбнулся хирург. «Операция прошла успешно, рука в порядке, сухожилия и кости целы, только с мягкими тканями пришлось повозиться. Шрамы останутся, но это для мальчишки ерунда. Скоро вы сможете увидеть сына. Прямо сейчас к нему нельзя. Нужен полный покой». «Спасибо, доктор, спасибо». В голосе Гали смешалось волнение, благодарность и облегчение. «Я так понимаю, вы отец мальчика?» – посмотрел врач на Алексея. «Да». Я могу с вами поговорить?» «Конечно». Галя встревожилась. Что-то случилось? Ее взгляд заметался между человеком в спецодежде цвета морской волны и мужем. «Нет, не переживайте». Врач успокаивающе улыбнулся. «Просто несколько бюрократических вопросов. Страховка, паспортные данные». «Да-да». Галя тут же достала из сумочки приготовленные документы и протянула их Алексею. «Вот тут все есть. Правда, медсестра уже переписывала?» С сомнением добавила она. Хирург кивнул. «Все правильно. Просто нужно еще занести в компьютерную базу. Сейчас такие требования». Он развел руками. «Наверху постоянно придумывают что-то новое, чтобы усложнить нам работу. Не волнуйтесь». «Галь, все в порядке». Алексей ободряюще обнял жену, забрал у нее документы и направился вслед за врачом. Они вошли в кабинет. Хозяин устроился за столом, на котором стоял тонкий жидкокристаллический монитор. Гость занял кресло напротив и начал доставать из прозрачных файлов документы. «Ты сталкер?» Вопрос застал Алексея врасплох. Он замер. «Простите». «Ты сталкер?» Холодно повторил хирург, глядя ему прямо в глаза. Алексей не знал, что ответить, и пауза слегка затянулась. Врач решил сам нарушить молчание. «Можешь и не отвечать. Я вашего брата немало повидал, когда служил в госпитале недалеко от периметра. По контракту служил. Так вот, ты даже по коридору идешь, как по минному полю. Хорошо еще руку с растопыренными пальцами перед собой не выставляешь. Как эта позиция называется? Щуп, кажется. А когда поворачиваешься, сразу осматриваешь большой сектор перед собой. И вообще смотришь, как все они. Такие привычки въедаются. Дай угадаю. За год-полтора активных ходок, не меньше. В кармане-то, небось, любимая гаечка лежит, а?» Алексей умел скрывать свои чувства, поэтому внешне никак не отреагировал, хотя несколько гаек в кармане действительно носил постоянно. Сам себе объяснял это тем, что гайки могли неожиданно пригодиться во время ремонта. Не подтверждая, не опровергая заявление врача, он спросил, какое это имеет значение. Лгать не хотелось, но и обсуждать правду Алексей не считал возможным. Хирург молча протянул ему листы рентгеновской пленки, на которой были проявлены снимки детской руки, предплечья и кисть. В серой области мягких тканей белыми конусами виднелись следы от собачьих клыков. В некоторых местах они касались кости. «А теперь скажи мне, сталкер, это должно тут быть?» «Что?» – не понял Алексей, с ужасом глядя на снимок покалеченной руки родного сына. «Это!» Врач неожиданно резко выхватил у него пленки, перевернул и снова швырнул Алексею. До этого все внимание отца мальчика было сосредоточено на месте укуса, но теперь он увидел, о чем говорил врач. Между второй и третьей пястными костями чернел продолговатый предмет, по форме напоминающий пулю калибра 7,62. Алексей удивленно рассматривал темное пятно. Он поднял взгляд на хирурга и только собрался спросить, что это, как тот заговорил сам. «Что же ты, сука, творишь, а? Ты знаешь, что этот артефакт с человеком делает? А ты его ребенку дал». «Я ничего не давал», — хмуро сказал Алексей. Он знал, что должен испытывать чувство благодарности к человеку, который лечил его сына, но в то же время не собирался смиренно сносить бессмысленное оскорбление, тем более что пока не понимал, о чем вообще идет речь. «Это каким же надо быть придурком, чтобы притащить такую пакость из зоны домой, да еще сыну отдать?» Продолжал возмущаться хирург. Подавив раздражение, Алексей положил снимки на стол. «Может, объясните?» Врач несколько секунд молчал, потом все тем же ледяным тоном ответил. «Артефакт – цепь судьбы. Не говори, что не слышал. Хватит уже ломать комедию». «Слышать слышал», – пожал плечами Алексей, «но не видел ни разу. Я вообще думал, что это пустая байка». «Байка?» – рявкнул врач. «А ты знаешь, что из-за этой байки пришлось резать кисть твоему сыну, чтобы вытащить артефакт из руки?» «С чего вы взяли, что это артефакт?» «С того! С того, что обычные предметы между костей не застревают, не оставляя при этом следов проникновения. А артефакты очень даже могут». Врач замолчал. У Алексея сердце гулко застучало в груди, лоб покрылся испариной. Подспудное ощущение вины вдруг выползло наружу и резануло по нервам, первыми проблесками понимания. Он с тревогой ждал продолжения. «Когда я хотел вынуть камень, твоему сыну внезапно стало плохо. Кровяное давление резко снизилось, сердце почти остановилось. Я думал, что потеряю его». С каждым словом голос врача становился все громче. «Ты знаешь, что это такое, терять пациента? Знаешь? «А знаешь, каково это, когда пациент – десятилетний мальчишка?» Он хлопнул ладонью по столу и поднялся. Мужчины смотрели друг на друга. Один яростным взглядом, полным праведного гнева, другой растерянно. Алексей отвел глаза и сгорбился в кресле. Хирург еще некоторое время прожигал его взглядом, но потом умерил пыл и сказал более спокойно. «Это хорошо, что во время службы рядом с зоной я всякого повидал, и чудесного, и страшного. Сообразил камень на месте оставить и руку зашить. Будь на моем месте другой, он не стал продолжать. Вышел из-за стола, достал из шкафа плоскую бутылку с жидкостью цвета древесной коры и два стаканчика. Потом вернулся на прежнее место и разлил настойку. «Пей», — хмуро велел Алексею. Тот молча выпил и утер губы тыльной стороной ладони. Врач тоже опрокинул стаканчик, выдохнул и спросил. «Вторая часть артефакта у тебя? Надо будет сделать снимок». «Вторая часть?» «Да, вторая часть. Я же говорю, это цепь судьбы. Артефакт начинает действовать, когда делишь его на две части. Ты же признался, что слышал о нем». «Да, слышал название. Как он действует?» «Ты где его взял? Обстоятельства помнишь?» Вместо ответа опять спросил врач. «Это важно, сталкер. Вспоминай». В его устах слово «сталкер» звучало почти презрительно. Но Алексею было не до этого. Он точно помнил, что сдал все артефакты, как только вышел из зоны. Вместе с рюкзаком, автоматом и курткой. Уезжал домой только с пистолетом и пачками денег, завернутыми в материю и привязанными вокруг пояса под одеждой. Было это 1.5 года назад, когда он и два его товарища, Степан Наромышев и Сергей Калябин, решили покончить со сталкерством. Последний хабар оказался достаточно ценным, чтобы все согласились с предложением Алексея свалить из зоны навсегда. Товар продали весь без остатка и разъехались по домам. Так что Алексей был уверен, что кроме денег и дурных воспоминаний, которые долго не давали ему спать по ночам, он из зоны ничего не привозил. О чем и сказал доктору. «Не может быть», — засомневался тот. «Думай, вспоминай, что-то ты упустил. Не может быть, чтобы ничего. Откуда-то твой сын его взял?» «Я ничего из зоны не привез», — уверенно покачал головой Алексей. «Я даже не представляю, как этот артефакт вживую выглядит». Хирург хмуро вздохнул, потом что-то набрал на компьютере и развернул монитор к Алексею. На снимке, сделанном с высоким разрешением и явно недешевым аппаратом, на чьей-то ладони лежал небольшой, цвета темного малахита, с золотистыми прожилками продолговатый камень. «Это цепь судьбы». «Твою мать!» — не сдержался Алексей. «Что?» — сразу вскинулся врач. «Вспомнил? Да? Рассказывай. И подробно». Алексей собрался с мыслями, возвращаясь к событиям 1.5-годовалой давности. «Перед уходом я, Брик и Леон все до последнего торговцу сдали. Мы же не собирались возвращаться, поэтому решили ничего не оставлять». Он запнулся, прокручивая в голове последний вечер перед отъездом, когда они втроем сидели в баре при гостинице «Восходящая луна» и потягивали кислое пиво. «Бригантина, ну, Брик, дал нам с Леоном по жестяной коробке с одинаковыми половинками какого-то камня, как бы на память. Еще рассказывал, что тот, словно специально для нас, у него в руках на две части развалился». Бывший сталкер замолчал, глядя прямо перед собой, погруженный в воспоминания. Врач терпеливо ждал. «В коробках были такие камни», — Алексей кивком указал на монитор. «Вы в руки их брали?» «Нет, вроде. Они в тряпку завернуты были. Серега, Леон, то есть, он, кажется, вертел в пальцах, я точно не помню. Открыл, посмотрел, закрыл, коробку в карман сунул. Может, и держал камни в руках, может, нет». «Понятно», — протянул хирург. «Но, значит, повезло. А вот если бы вы одновременно свои подарки в руки взяли, тогда сильно удивились бы, а потом берегли бы друг друга до конца дней своих. Если бы в наших ЗАГСах вместо колец такие камешки раздавали, думаю, число разводов резко сократилось. Разделенный надвое артефакт соединяет своих носителей, независимо от расстояния, пола, возраста и веры». «Соединяет носителей?» – мрачно переспросил Алексей. Эти два слова резали ему слух и заставляли морщиться, словно от светящего в глаза солнца. «Да, сталкер, твой сын – один из носителей цепи судьбы. И теперь я могу сказать, что произошло. Хочешь знать, что случилось с твоим сыном?» Алексей все так же щуря глаза посмотрел на врача и молча кивнул. «Его собака не кусала. Она укусила того, у кого находится вторая половина артефакта. Раны, полученные одним из носителей, появляются и у второго. При этом камни передают часть жизненной энергии от, скажем так, от копии к оригиналу. То есть сейчас твой сын отдает часть своего здоровья человеку, которого по-настоящему укусила собака. В данном случае мне трудно оперировать научными терминами, поскольку явление неизученное. В моей практике был только один подобный инцидент. Если не вдаваться в подробности, то два сталкера нашли артефакт в тайнике вместе с другой ценной добычей. Так случилось, что оба взяли половинки цепи судьбы в руки, а потом начали делить хабар, в результате чего один выстрелил другому в живот и тут же сам получил такую же рану. Их нашел патруль и привез в госпиталь. Я как раз только на дежурство заступил, поэтому мне пришлось с ними возиться. О воздействии артефакта мы узнали, только начав оперировать. Знаешь, когда оперируешь одного, а второй при этом корчится от боли, потому что его еще не успели положить под наркоз, и получается, что ему все по-живому идет, жутко становится. Спасти их не удалось, оба потеряли слишком много крови. Слушай, Алексей провел ладонью по лбу и волосам. Привыкший действовать, а не сидеть сложа руки, он уже пытался придумать, как исправить положение. Тем временем врач продолжил. Первым умер сталкер, словивший пулю, а следом и сам стрелок, хотя мы пытались его вытащить, всеми силами старались. Я не люблю мистику и прочую чушь, но мне тогда показалось, будто что-то просто высасывает из него жизнь. Те артефакты, что на снимках, из их тел. Так что, сталкер, тебе теперь надо найти второго носителя и беречь его как зеницу ока. От того, как он будет себя чувствовать, напрямую зависит здоровье твоего сына и продолжительность его жизни. Понятно излагаю? «Понятно», — понурив голову, ответил Алексей. Потом взгляд его упал на бумаги, которые дала ему Галя, и он спросил, «Документы-то нужны?» «Нет, все давно уже оформлено». Алексей кивнул и вышел из кабинета. Дома он рассказал Гале все. Жена молча выслушала, влепила ему пощечину, а потом села в кресло и тихо заплакала. Через некоторое время она немного успокоилась и сказала, «Надо найти Сережку, найди его, привези сюда, к нам». Алексей кивнул, обнял жену и пообещал. «Обязательно найду, милая. Найду и привезу».